Первая ссора с миром. Пусть читатель перенесется воображением в Англию, к зимним дням 1811 года, и представит себе дорогу, покрытую снегом, а на ней большую карету, запряженную шестеркой почтовых лошадей. Пусть он представит себе пассажира, бледного, с большими черными глазами, в зимнем плаще с пелериной, с меховой муфтой в зябнущих руках. Так читатель познакомится с человеком, о котором написана эта книга. Таким описывают Байрона люди, встречавшие его в этот день. Молодой лорд, вместо того, чтобы ехать в собственном экипаже, едет с пассажирами в обыкновенном почтовом дилижансе. Ему 23 года. Он только что вернулся из путешествия по Востоку. Он ничем не знаменит, одинок. Умерла мать, сломленная бременем непосильных долгов. Умер дальний родственник. От него молодой Байрон унаследовал полновесный баронский титул, легковесное наследство и развалины векового замка с холодным камином, протекающими потолками, столетним парком и ручным медведем. Еще не успел молодой лорд войти во владение Ньюстедским аббатством, еще не успел запечатлеть громкими и звучными строфами новой поэмы свои впечатления от Европы, охваченной пожарами войн и революций, как ему пришлось выполнить первую обязанность лорда, вошедшего новичком в Верхнюю законодательную палату, выступить с первой так называемой «девственной парламентской речью». Среди многих вопросов, занимавших любого английского политика тогдашнего времени, молодому лорду легко можно было растеряться, если, конечно, он не безразлично относился к своему выступлению. Но Англия того времени жила особенно напряженной политической жизнью. Потрясающие события Великой Французской революции нашли себе отклики в английской общественности. Специфические английские экономические затруднения, связанные с наполеоновской блокадой и кризисом английского сбыта, приняли особо острый характер в связи с общеевропейским кризисом 1811 года. Помимо рабочих волнений в больших фабричных городах Англии, началось брожение умов и в средних классах английских городов. В самом Лондоне было раскрыто общество друзей конвента. Молодые аристократы из числа тех, кто недовольствовался спортом и домашними делами, охотно входили в такие организации, как Гэмпенден-клубы, как бы присоединяясь к протесту старинного Гэмпдена, который осмелился из принципиальных соображений отказать королю в платеже корабельного налога, установленного без согласия парламента. Однако, чем шире развертывались военно-революционные события в Европе, тем реакционнее становилась Англия. Превратившись в центральный штаб европейских объединений против Бонапарта, ловко пользуясь чужими военными услугами, островная держава удерживала колоссальное владычество на морях и с особой бдительностью препятствовала проникновению новых мыслей и революционных идей в милую старую Англию. Байрон, три года не бывавший в Англии, перед поездкой на Восток успевший прочитать Вольтера, Руссо, энциклопедиста Франции, был уже человеком новой формации. Простое соприкосновение с военными событиями на территории Испании и Португалии, где английские войска под видом защиты пиренейской независимости соревновались с французскими в грабежах и угнетении испанских и португальских сел и городов, уже это одно скептически настраивало молодого Байрона по отношению к английскому оружию вообще. Вот почему мы не увидим Байрона патриотически настроенным, равнодушным лордом, выбирающим для первой парламентской речи безразличный объект. Наоборот, его выбор показывает и беспокойный ум, и остроту взора, редко свойственные представителям аристократической молодежи Англии, в которых воспитанное чванство и въевшийся в кровь консерватизм тормозят всякое живое движение мысли. Байрон из всех вопросов, подлежащих обсуждению в Палате лордов, выбрал вопрос о 16-м, самом ярком восстании ноттингемских ткачей. Для того, чтобы выступить, Байрон считал необходимым обладать исчерпывающими материалами об этом восстании, но перед ним оказались только официальные сообщения, суммирующие впечатления от побега полиции, от вызова войск, от выстрелов, виселиц и казней. Лорды Райдер и Элдон полагали этот материал вполне достаточным для того, чтобы внести законопроект «Биль» о применении смертной казни в качестве кары рабочим, выступающим против хозяев и ломающим ткацкие станки. Байрон этот материал полагал совершенно недостаточным, ибо он решил защищать право ткачей на труд и жизнь». Такова была причина, заставившая молодого лорда выехать по зимней дороге из Лондона в Ноттингем. Этой поездке предшествовала, правда, еще одна поездка в Ньюстед, после которой Байрон очень насторожился. По старым узаконенным обычаям парламента, всякий лорд, появляющийся в палате впервые, должен быть представлен одним или двумя старшими лордами, как новичок. Но такого лорда, который пожелал бы представить Байрона в палате, не нашлось. Байрон пришел один и умышленно с опозданием, прихрамывая, поднялся по лестнице и проследовал мимо негодующего спикера. В полутьме огромного зала раздавалась речь министра Персиваля. Байрон не сразу оглядел круги сидящих старых британских сановников. Красивый юноша спокойным взором обвел сотни лиц и не спеша занял крайнюю левую скамью третьего ряда. Этот выбор встретили саркастическими улыбками. Бедный лорд занял место на скамьях оппозиции. Вот он уже встал и, взглянув на карманные часы, решил, что 2 минут вполне достаточно для первого визита в палату лордов. Потом из всей массы предложенных биллей он выбрал для своей вступительной речи «Биль о казни ткачей» и ушел. И вдруг, как бы вне всякой связи с этим выбором, Байрон внезапно получил предложение представить в силу происходящей проверки полномочий сведения о законности брака своего деда. Таким образом, могло сорваться не только намеченное выступление по делу о ткачах, но был поставлен под угрозу сам вопрос о титуле Байрона, а следовательно и о том, может ли он вообще принимать участие в законодательстве страны. Работа по розыску необходимых документов стоила дорого и требовала времени. Денежные дела были плохи. Байрон поехал сам рыться в семейном архиве. Пусть читатель вместе с Байроном ознакомится с этой грудой документов из ранней биографии бедного лорда. Вот он обнаружил переписку матери, предшествующую разрыву с отцом. Там мать упрекала его отца Джона Байрона не только за себя, но и за леди Коньерс, первую жену Джона Байрона, которой жилось не сладко по тем же причинам, по каким плохо живется и ей, с тех пор, как она из мисс Екатерины Гордон превратилась в леди Байрон, жену самого беспутного из англичан, закруживших свою пьяную голову среди парижских вертопрахов. Вот документ о рождении Августы Байрон, 26 января 1784 года. И тут же письмо первой жены Джона Байрона, рожденной Коньерс, с упреками по адресу отца, даже не взглянувшего на новорожденную дочь. А вот письмо, переданное с оказии из французского города Валансьена от Джона Байрона. Он пишет, что ему известно о рождении 22 января 1788 года сына Джорджа Гордона Байрона. Он поздравляет свою супругу с этим событием, но, по-видимому, он не знает, что она живет в доме номер 16 на Холл-стрит, неподалеку от Оксфорд-стрит, и сообщает неверный адрес, по которому ее будет искать человек, отвозящий письмо. Джон Байрон жалуется, что совершенно разорен, что в Париже невозможно жить, разрушена Бастилия, бунтует чернь, завладевшая властью. Политика и кредиторы выгнали Джона Байрона из Парижа. Джон Байрон просит денег, но, увы, бедствия обрушились на госпожу Байрон. Она тоже подсчитывает последние медные монеты, но она не тратит их в игорных домах и притонах Парижа с промотавшимися французскими аристократами. Джордж Гордон Байрон, откидывая пачки писем, вспоминает, что мать с ненавистью говорила о французском дворе, о нравах парижских дворян. Она оправдывала казнь Людовика XVI и со странным увлечением говорила о вождях народа. Следующие кипы писем. Вот исполнительные листы, вот опись имущества мисс Екатерина Гордон Офгайт, считавшая себя праправнучкой Анны Изабеллы Стюарт, дочери Иакова I, короля шотландского, стала нищей. Ее муж в 1791 году, скрываясь от долгов на чердаке у валансьенского булочника, умер. Лучше не возбуждать вопроса о наследстве, но надо воспитывать сына. На берегу Северного моря, там, где часто туман заволакивает горизонт и волны ударяют в меловой берег, в маленьком Абердине, госпожа Байрон поселилась с сыном. Отец поэта умер 36 лет, когда госпоже Байрон исполнилось 26 лет. Невзгоды и семейная жизнь, и нездоровая наследственность сделали госпожу Байрон крайне раздражительной, а в порыве гнева доходящей до исступления. Нечто похожее на утробный паралич поразило сына, когда она бежала из Парижа в Лондон. Мальчик появился на свет хромой. Он прихрамывал всю жизнь той незаметной хромотой, которая субъективно переживается гораздо сильнее, нежели бросается в глаза постороннему наблюдателю. Мать деятельно стремится воспитать сына, но слишком многие обстоятельства колеблют ее семейный авторитет. По каждому поводу госпожа Байрон поднимает крик, сбегаются соседи, но это не прекращает воплей. Все более и более повышая голос, госпожа Байрон называет сына выродком. Не стесняясь присутствием посторонних, она то и дело кричит, что леди Коньерс была разводкой, что она бессовестно обманывала мужа. Родственники отказываются платить долги Джона Байрона, который прокутил состояние двух жен и угрожает спокойствию всех родных. Дядя отца, лорд Уильям Байрон, не желает знать ни второй жены своего племянника, ни ее сына. Все письма говорят о нищете и ни намека на законность венчания деда его, капитана Бурь. Байрон слышал неоднократно, что Фолведер Джек был беспорядочным человеком на суше и на море. Может, действительно, он не венчался с мисс Треварион? И тогда прощай, политическая карьера поэта и лорда. Но если нет никакого намека в переписке отца, то, быть может, есть какие-нибудь указания в архиве дяди отца Уильяма Байрона. Вот большие пергаменты, вот голубые кожаные портфели, но и в них ничего нет. Нечаянно попавшееся письмо из Франции, в котором отец дает едкий отзыв о характере матери, она мила, но ни апостолы, ни ангелы не прожили бы с ней и 2 месяца, только я один мог выдержать это испытание. А вот перехваченное матерью письмо, в котором сын в письме к Августе упрекает мать за неудержимую склонность к скандалам и за то, что она не довольствуется в гневе словом «храмуша», но перечисляет все преступления Байронов, совершенные от Вильгельма Завоевателя до наших дней. Портфели лорда Вильяма Байрона не содержат документов о дедовском венчании, но зато действительно похожи на скандальную хронику. Вот судебные папки лорда Вильяма Байрона. Нелюдимый мрачный старик, однажды потеряв рассудок от неимоверного количества алкоголя, поссорился со своим родственником Чавартом и вынудил его принять такие условия дуэли, которые были похожи на убийство. Чавард умер от раны. И только звание пэра Англии спасло лорда Вильяма. Он избег тюрьмы, но был исключен из палаты лордов и на всю жизнь удален в Ньюстед. Он ведет в родовом замке пьяный образ жизни, он обижает окрестных жителей и слышать не хочет о маленьком Байроне. «Злой лорд» — эта кличка недаром бросалась вдогонку лорду Вильяму. Перелистывая страницу за страницей, лист за листом, документ за документом, Байрон вспоминал себя в 9-летнем возрасте, когда красивая Мэри Деф с насмешкой принимала поклонение влюбленного хромого мальчика, испытавшего и первое страдание сердца, и повторное страдание оскорбленного самолюбия. Нянька Майя Грей долго не могла понять, чем обеспокоен ее 9-летний питомец, который сменил бурные порывы детской шалости на печальные уединенные прогулки по морскому берегу. Каждая папка писем года детских воспоминаний, каждый документ свидетельство бурной и мрачной величавости характера предков. Моряки старинных фамилий, капитаны пехоты, полковники кавалерии, нормандские артиллеристы, кутилы, проглотившие в жизни неимоверное количество бочек можжевеловой водки — все это выходцы из старинной Нормандии. Недаром отец поэта Шалый Джек так сдружился с нормандским выходцем, командовавшим французской гвардией маршалом Бироном, у которого в силу дальнего родства бросил якорь корабль Шалого Джека. Байрон ни разу в жизни не видел своего отца. А вот письма сестры Августы, которая рассказывает о возникновении дружбы с дальним родственником сэром Лей. Мать была в ссоре с первой тещей своего супруга. Августа жила у бабушки, леди Холдернесс. Бабушка не желала знать госпожу Байрон, и только в 14-летнем возрасте, в 1802 году, школьник Байрон увидел свою сводную сестру, когда леди Холдернесс уже лежала на кладбище. А вот документы, сообщающие о том, что при осаде Кальви в 1798 году сын 5-го лорда Вильяма Байрона убит, и вследствие этого 6-й титул лорда Байрона неожиданно переходит Джорджу Гордону Байрону, школьнику из Абердина. С замиранием сердца красивый хромой мальчик услышал впервые на классной перекличке, как надзиратель выкликнул его имя с прибавлением титула, и товарищи, неожиданно услышав об этой перемене, стали вытягивать шеи, чтобы поглазеть на нового лорда. Байрон перелистал еще несколько папок, размышляя о том, что это неожиданное титулование все-таки совершилось. Но странно, что у лорда Вильяма после убийства Чаворта не спрашивали документов о законном браке прадедов для удостоверения права на ношение титула. А ему стоило только заняться для выступления в Верхней Палате вопросом о восстании ткачей, как немедленно последовал запрос о законности ношения титула и о праве заседать в Палате лордов. Титул лорда шестого барона из рода Байронов, ставшего пэром Англии, Джордж Гордон Байрон, носит уже 14 лет. И за все эти годы никто не оспаривал этого титула, пока в несчастном Ноттингемшире по деревням и лесным дорогам не появились трупы людей, умерших от голода, и скелеты ткачей, объеденных волками. Но ни одной мысли о том, чтобы отказаться от невыгодных поисков и перенести их на более благоприятное время, не появилось у Байрона. Можно было просто не выступать в намеченный день февраля 1812 года, а потом, восстановив полностью права на титул, заняться другим более спокойным делом, нежели биль о казни ткачей. Но Байрон не свернул с дороги. Дожди, мокрый снег и холод вынудили его уйти из большой ньюстедской залы в другое помещение, маленькое и тесное. В антресолях нового ньюстеда, где 48 свечей языками пламени, колеблемого ветром, плохо освещали старые документы и новые письма, Байрон продолжал свои поиски с тем бешеным упорством, которое он оценивал в себе как наследство, полученное от предков. Вот письма школьного директора доктора Гленни, у которого он пробыл 1799 год и встретил новое столетие больным, так как нога даже ночью не давала покоя. Байрон мало учился и много читал. У доктора Гленни была прекрасная библиотека. Помимо латинских авторов, там было все, что касалось философии, книги Юма, Локка, Беркли, а также английские переводы Вольтера и Руссо. Там была даже вся многотомная французская энциклопедия, большой дикционер наук, искусств и ремесл. Но вот нога поправилась. Наступает 1802 год, и после нового увлечения дальней родственницей Маргариты Паркер Байрон находит поверенного для своих тайн в лице своей старшей сестры. Знакомство было кратковременным, и дальнейшие отношения свелись к переписке. Надо было ехать для поступления в другую школу, в Гарроу, где усердно изучали латынь, греческий язык и английскую литературу. Однако лорд Вильям не только не желает принять участие в воспитании маленького Байрона, но не желает даже знать о его существовании. Так, ставший лордом, юный Байрон остается захудалым дворянином, болезненно самолюбивым, вспыльчивым, гордо затаившим житейские обиды и чрезвычайно чувствительным. Маленькая девочка Мэри Деф, затем Маргарита Паркер и, наконец, Мэри Чаворт нарушают покой мальчишеского сердца до такой степени, что от меланхолической мечтательности маленький Байрон переходит к бешеной раздражительности, если впечатление внешней жизни ранит его душу. В эти минуты мать, принимающая тайком от сына какого-нибудь краснощекого усатого фермера, кажется ему исчадием ада. Начинается ссора, которая сопровождается побегом в соседнюю аптеку. Сын спрашивает, не просила ли его мать каких-нибудь сильных отравляющих средств. Старый аптекарь, смотря поверх очков, отрицательно качает головой, не произнося ни слова. Он знает, что через минуту, подавляя одышку, к нему войдет полнокровная толстая дама и предложит тот же вопрос относительно своего сына. На почве такой повышенной возбудимости возникла резкая порывистая доброта Байрона к слабым и больным товарищам в школе, на защиту которых он всегда выступал против сильных и грубых школьников. На этой почве возникло его болезненное ощущение человеческих страданий вообще, и это чувство осложнялось еще тем, что богатые школьники, дети новых фабрикантов и заводчиков, прекрасно одетые, никогда не нуждавшиеся в деньгах и проводившие время на спортивных площадках Гарроу, делали все, чтобы хромой 14-летний Байрон всегда чувствовал себя отстающим. Но если плохо работает одна нога, то у красивого, хотя и не в меру толстого мальчика Байрона, целы руки. И вот он начинает упражняться в плавании и становится прекрасным пловцом. Он завоевывает себе уважение товарищей, и когда насмешки по поводу его наследственной тучности больно стали колоть его самолюбие, он посадил себя на такую диету, какую при его спортивных увлечениях стрельбой, верховой ездой и плаванием не мог бы вынести никакой другой организм. Так проходят годы в Гарроу. Адвокат Хансон по поручению госпожи Байрон ведет дело о выделении части наследства и выигрывает большую сумму денег, около 30 тысяч фунтов стерлингов. Сумма вполне достаточная для среднего бюджета, однако не обеспечивает молодого лорда.